Слепой художник. В конце января, когда в гостях снова была Кристина, довольно успешно, хоть и без блеска, закрывшая первую сессию, а Виталик на неделю уехал с друзьями на горнолыжный курорт, нет-нет, не уговаривай Виталика, без меня, как-то вечером пришла Соня, привела с собой дочь Вику, чтобы девочки пообщались. «Ведь обе в институтах учатся. Интересно же, наверное, обменяться впечатлениями», — сказала она, снимая тяжелую старенькую дубленку, промокшую от густого снегопада. «Правда, Викуся?» Сашу всегда раздражала эта ее настойчивость, с которой она уже много лет пыталась сдружить их дочерей. Непреодолимая слепота, мешавшая ей увидеть, что девочки абсолютно, бесконечно разные и совсем не стремятся к общению. Что за свои подростковые годы они ни разу не встретились по доброй воле, без давящего присутствия мам. Даже не добавили друг друга в соцсетях. Вика была нескладной, негармоничной внешне, с длинным туловищем и короткими ногами. В ее образе будто сквозила некая композиционная ошибка, нарушение пропорций. Неверный расчет рисовавшего ее художника-подмастерья явно не самого сильного ученика-творца. И при одном взгляде на нее создавалось впечатление, что сама она непрерывно чувствует, что физически ощущает собственную нескладность, несоразмерность. Вика постоянно втягивала голову в плечи, горбилась, опускала взгляд. Смущенная и немного нервно потирала виски, на которых сквозь жидкие, гладко зачесанные волосы проступали бруснично-красные родинки. С самого детства Вика была очень застенчивой, замкнутой, сторонящейся шумных компаний. Казалась воплощением болезненности и внутренней хрупкости. Как будто она родилась душевно надколотой, с глубокой продольной трещиной, протянувшейся через все сердце. И, конечно, как с недоумением думала Саша, яркой и общительной Кристине было с ней сложно и, скорее всего, невыносимо скучно. Равно как и сама Вика, очевидно, неловко чувствовала себя рядом с активной и самоуверенной дочкой тети Саши. Двум безмерно далеким друг от друга девочкам было просто не о чем разговаривать. И в тот раз, как и следовало ожидать, беседа между ними не задалась. «Ты, кажется, на факультете археологии учишься?» — равнодушно спросила Кристина. «На кафедре археологии». Чуть слышно поправила ее Вика, обнимая себя за плечи. Подняла на секунду медово-карие чуть воспаленные глаза и тут же опустила. «На историческом факультете». «А ты в Москве на менеджменте?» «Ага. И как тебе, нравится учиться?» «Да, очень хорошие преподаватели, компетентные и много интересных предметов». Понятно. Ну да, я слышала, что там довольно интересно. У моего бывшего одноклассника брат учился на археолога». На этом обмен впечатлениями завершился. Вика села на краешек дивана, одернув темно-синее в розочку совершенно старушечье платье, и начала робко, но при этом весьма выразительно, читать Леве книжку, которую сама же принесла в подарок. Кристина, освободившись от навязанной собеседницы, развалилась в кресле и тут же уткнулась в телефон. Судя по лукавым, слегка задумчивым улыбкам, принялась переписываться со своим бойфрендом. «Мам, ну парень, с третьего курса экономического, ну какая тебе еще инфа нужна?» На присутствующих Кристина практически не смотрела, лишь изредка скользила безучастным, прохладным взглядом. А спустя полчаса и вовсе поднялась с места и заявила, что уходит, поскольку договорилась встретиться с бывшими одноклассницами в кафе на Первомайской. Саша удивленно подняла голову, машинально посмотрела за окно, черный застывший воздух, уже освободившийся от снегопада. Казалось, снаружи ничего нет. Ни объемной стеклобетонной плоти, тесно обступивший двор, ни настойчиво кружащих по двору машин, ни даже темных спящих деревьев, погруженных в собственную зябкую сырость. Как будто за стеной дома была абсолютная пустота, черная дыра, готовая заглотить любого осмелившегося покинуть жилище. И было странно, что Кристине хочется выйти из теплой, залитой гладким уютным светом квартиры в эту неподвижную темень. Идти куда-то по мерзлой земле, сквозь морозное сверкание черноты, сквозь капустный хруст снега. Может, до Сони хоть сейчас наконец-то дойдет, насколько тягостно Кристине общество ее Викуси, с тоской подумала Саша. «На Первомайской? Так далеко?» Вяло спросила она дочь, стремительно ускользающую в прихожую, ускользающую от нависшей скуки или от чего-то другого, неуловимого, неприятного. «Там готовит единственный приличный в этом городе лавандовый раф», — невозмутимо ответила Кристина, уже обматываясь кашемировым сиреневым шарфом. «Не скучайте тут. Если что, посмотрите по телевизору реалити-шоу «Преображение» или «Звездный шок». Соня в тот вечер была какая-то растерянная, словно озадаченная. Не улыбалась, не следила цепким внимательным взглядом за Левиными передвижениями по гостиной. В ее обычно ясных глазах, поверхностно гладких, присутствующих, как будто медленно раскрывался мысленный провал, глубокое темное смятение. В лице проступило что-то старческое, печальное. Веки слегка опухли, уголки губ опустились. Точно чьи-то невидимые пальцы мягко, но настойчиво тянули их вниз. И даже ее текучий полнозвучный голос казался в тот вечер каким-то рыхлым, комковатым. Они с Сашей сидели за столом, и Соня что-то рассказывала о своей повседневной жизни, о Руслане, о сыновьях, теребила катышки на тыквенно-оранжевом кардигане. Время от времени замолкала и после задумчивой паузы вновь начинала говорить. Саша почти не вслушивалась в ее слова, выходившие монотонными и вязкими. Машинально что-то отвечала, лениво тянула резину разговора и также машинально хлебала чай, разламывала мандарины, жевала утренние холодные сырники, проигнорированные Кристиной. Почему-то Сашин слух то и дело соскальзывал в сторону Викиного робкого голоса, звучащего в тихом течении довольно странной сказочной повести для Левы. Впрочем, сам Лёва не слишком внимательно следил за длинной непонятной историей. Его сосредоточенности хватало на несколько секунд. Затем он убегал куда-то по своим полуторагодовалым делам, чтобы через пару минут вернуться обратно к дивану и мимоходом заглянуть в раскрытую на Викиных коленях книгу, где пестрела новая картинка. Получалось, что Вика читала как будто не для ребенка, а в глухую интерьерную неодушевленность. Либо для воображаемого слушателя, либо для Саши. Звучащая сказка была о некоем слепом художнике, который, несмотря на свою слепоту, писал невероятно реалистичные картины. Он жил в старом доме с мастерской, в окружении сада, наполненного никогда не увядающими и сине-черными цветами. У слепого художника была сверхспособность. С помощью своих картин он мог перемещать людей в пространстве. Сначала он тонкими ледяными пальцами ощупывал человека. Затем волшебным ластиком стирал его из воздуха, а после рисовал на волшебном холсте. В любом антураже, например, на фоне высоких скалистых гор или среди бескрайних степей, на белоснежной яхте в самом центре сверкающего залива, щедро размахнувшегося на все четыре стороны на вечные века. Или, допустим, в центре тюремной камеры, в крошечной комнатушке среди облезлых бутылочно-зеленых стен под давящим потолком, непрерывно гноящимся желтоватыми подтеками. Написанная картина медленно растворялась в тягучем воздухе мастерской, превращалась в жизнь, и человек продолжал существовать в далеком реальном месте, там, куда художник его поместил. Там, где он вновь обретал свое стертое из мира тело, заново наполнялся кроветворным теплом. К слепому художнику выстраивались очереди желающих переместиться в пространстве. Одни хотели оказаться в тенистом цветущем саду на краю земли, другие — в королевском дворце, третьи — где угодно, лишь бы подальше от привычной постылой жизни. Некоторые желали переместить не себя, а кого-то другого. Например, один юноша умолял художника пойти в хоспис к его умирающему отцу, который мечтал очутиться перед смертью в далекой солнечной деревне своего детства, хотя бы на день. Были и те, кто просил стереть из окрестного воздуха своих недругов, несправедливого, грубого начальника, завистливого соседа-клеветника, беспринципного соперника, нелюбимого мужа-тирана, и нарисовать их в сыром глубоком подземелье, на дне тенистого озера, среди вечных снегов. Либо просто не рисовать нигде. Подносили художнику мыслимые и немыслимые дары, валялись в ногах, заклинали отправиться ночью с волшебным ластиком к безмятежно спящим, ничего не подозревающим кровопийцам и негодяям. убрать из пространства их вредоносные, пропитанные ядом тела. Слепой художник был своенравен и непредсказуем, нередко равнодушно жесток. Одни просьбы он выполнял, в том числе порой и абсурдные, кровожадные, дерзкие, а другие игнорировал, не обращая внимания ни на искренние слезы просящего, ни на рациональные доводы, ни на роскошь даров. Никто был не в силах постичь его туманную нечеловеческую логику. В своих решениях он не опирался ни на справедливость, ни на сочувствие, ни на законы общества. Никогда ничего не объяснял, не удостаивал отвергнутых, просящих даже краткого ответа. Указывал на дверь безжалостным костлявым пальцем, неподвижно глядя куда-то вглубь своей обособленной темноты, где царили неведомые, непостижимые правила. Отправляясь с просьбой к художнику, можно было рассчитывать исключительно на везение, беспричинное и слепое. Впрочем, даже те, чьи просьбы он согласился исполнить, не могли быть полностью уверены в желаемом результате. К примеру, один уличный скрипач попросил перенести его в престижный концертный зал, чтобы сразу сотни ценителей музыки восхитились его талантом, чтобы его виртуозная игра стала для всех настоящим открытием, чтобы его слушали не случайные, проходящие мимо зеваки, а тонкие знатоки. Слепой художник стер его волшебным ластиком и, согласно пожеланию, изобразил его на огромной, ярко освещенной сцене известного зала, но без руки. И скрипач так и предстал перед замершей публикой увечным, бессильным, совершенно потерянным, лишенным возможности проявить свой блестящий талант, отныне наглухо запертый в поврежденном теле. Единственной рукой он отчаянно сжимал сверкающим лаком дорогой инструмент, беспомощно дергал свежей культей и, ощущая, как вдоль позвоночника рассыпается острой крошкой ледяной ужас, смотрел вниз, на застывший смычок, недоступно лежащий возле правого ботинка. Были еще четверо детей, которые просили слепого художника поместить их в далекий заморский город, куда год назад отправился на заработки их отец, и пропал без вести, не написав ни строчки. Художник стер из воздуха всех четверых, но вернул обратно в мир лишь троих. По его непостижимой воле, младшая девочка на волшебном холсте не появилась. И, значит, не воплотилась заново вместе со всеми на перекрестке пыльных горячих улиц заморского города. В итоге оставшимся детям пришлось искать помимо отца еще и пропавшую сестру, хотя было очевидно, что их поиски вряд ли увенчаются успехом. Стертая девочка находилась не в нашей реальности, а где-то между мирами, в бескрайнем туманном пространстве, пронизанном острыми жалами потусторонних сквозняков. И докричаться до нее было невозможно. Скорее всего, ее слух тонул в вязком, болотном беззвучии. «Странная книга», — думала Саша, рассеянно глядя на Лёву. Тот упрямо пытался заново прилепить на лодыжку пластырь с мультяшными утятами, намокший от пролитого грушевого сока. Какая-то бесконечная череда несвязанных между собой мини-историй о бедолагах, ищущих помощи у волшебника Самодура. И к чему все это? Непонятно. И тем более непонятно, зачем дарить и читать такую сказку полуторагодовалому ребенку. У этой Вики явно не все дома. Уже после ухода гостей Саша переместилась на диван. Взяла книгу в руки, задумчиво провела пальцем по глянцевой черной обложке, небрежно скользнула глазами по незнакомому, тут же утекшему из памяти имени автора. Затем немного полистала, задерживая взгляд на иллюстрациях, сад с черными цветами, мастерская с высоким мольбертом и колченогим табуретом, заляпанным красками. Слепой художник с пугающе темными бельмами, о чем-то молящая девушка с золотистыми волосами, остолбенелый скрипач без руки. Саша невольно подумала, а если бы ей довелось оказаться перед художником, о чем бы она его попросила? И внезапно, с ощущением замершего на полустуке, рухнувшего в ледяную пропасть сердца, Саша поняла, что ни о чем. Она бы просто молча повернулась и ушла. Не воспользовалась бы шансом телепортироваться в пространстве и начать новое, обновленное существование. Ей просто некуда было уноситься от так сложившейся жизни. Для нее не осталось места за пределами маленького, уже привычного мира, наполненного пряным запахом виталикового дезодоранта, Левиными костюмчиками и банками с овощными пюре, зябкими прогулками по Тушинским скверам, тонким протяжным скрипом облезлых качелей. За гранью этого мира Сашу никто не ждал. Ничто не манило ее, не звало в новую, по-иному устроенную жизнь. Все, что когда-то было важным и желанным, окончательно отболело, затянулось корочкой, а затем и вовсе исчезло, разгладилось. Далекая, по-иному устроенная жизнь никак не относилась к Саше. Она текла в параллельной реальности, сквозь каких-то других людей, чужих, незнакомых. От этого осознания на душе вдруг стало как-то гулко и сыро, словно во влажном бетонном тоннеле, леденеющем от порывов ветра. Саша захлопнула книгу, пересела на подоконник. Долго вглядывалась в законные мерцания оживших фонарей текущим вялым косым потоком. Да, ее жизнь действительно была возможна только здесь. В этой квартире, над глубоким, провалившимся в зимний вечер двором, напротив обморочно-серых, дремотных многоэтажек, непрерывно вспыхивающих окнами, будто силищихся не уснуть окончательно, не рухнуть во сне на землю, придавив своей бетонной плотью ряды машин и беззащитную новогоднюю елку, до сих пор не убранную, несмотря на подступивший вплотную февраль. В кармане толстовки ожил, требовательно завибрировал телефон, словно бросился на перерез Сашиной стылой задумчивости. «Все-таки зря вы с Левкой не поехали с нами», — писал Виталик. «Сейчас бы пили с тобой глинтвейн у новогодней елочки, тут до сих пор стоит наряженная». А Лёвка мог бы поучаствовать в детских новогодних конкурсах и выиграть для меня брелок-фонарик. Я бы сам поучаствовал, но мне аниматорша не разрешила. Саша включила беззвучный режим и убрала телефон обратно в карман. Мысль о непросьбе слепому художнику долго не отпускала. Кружила назойливой мошкарой вокруг застарелой, сладковато подгнивающей тоски. Невидимым крошечным насекомым ползала где-то под кожей, быстро перебирая лапками, зудела непроизнесенными звуками запрещенного, гонимого из сознания названия города. Все время хотелось ее стряхнуть, дернуть плечом, коленом, повести лопатками. Но избавиться от этой подспудной раздражающей хандры было невозможно. С приходом весны хандра усилилась, и бессонница стала тяжелой и мучительно белой. Больше не струилась невесомой ночной тишиной, а грузно переползала с люстры на штору, со шторы на ковер. Саша ворочалась в крахмальной белизне постели, смотрела в мутную белизну потолка, и даже сквозь влажный туманный полумрак под опущенными веками проступала прозрачная белизна все раньше и раньше приходящего утра. Отчаянно не хватало глубокой распахнутой темноты, которой можно было бы укрыться. Радостная и блаженная легкость неожиданно пришла в июне, на день рождения Левы, когда ему исполнилось 2 года. Была солнечная суббота. Саша испекла шоколадно-банановый торт, и из кухни все утро плыл упоительный теплый запах, густыми сладкими лентами непрерывно заплывал в комнаты. Леве подарили магнитный конструктор, мяч и пожарную машинку с выдвигающейся лестницей. Виталик хотел купить еще и набор детских пистолетов с мягкими пулями, чтобы устраивать поединки. Но Саша занудно заявила, что не хочет приучать сына даже к игрушечной агрессии. Подарки Лёва принял сдержанно, без восторга, как будто с прохладным высокомерием, и через 5 минут отложил в сторону, в очередной раз взяв в руки сочащийся яркими красками бодро пиликающий планшет, который ему накануне прислала Кристина. После полудня все втроем сходили в недавно открывшийся мини-океанариум, поели пиццы и приторного ягодного сорбета в Тушинской мороженице. А потом долго гуляли по Центральному парку до тех пор, пока солнце горячей тяжелой каплей не начало скатываться к горизонту, вытягивая тени. Парковый июнь казался пряным, густым, но при этом ненавязчивым, словно нежно спелым. медленно таял во рту, оставляя бархатистые послевкусия. Деревья переливались всевозможными оттенками зеленого и сливались наверху в головокружительной сверкающей синеве. Плавали в небе расслабленными, бестревожными верхушками, будто лаская ближние небесные слои. Их плотная листва впитала ровное предвечернее сияние, и время от времени казалось, что именно она, а не солнце, освещает все вокруг матовым, тонким, точно неземным светом. «Мама, мама, Ата!» — кричал Лёва, показывая на палатку с попкорном и сахарной ватой. «Ата, озовая!» «Ну уж нет», — ответил за Сашу Виталик. «Слишком много сладкого на единицу времени. Твоим зубам и печени все равно, что у тебя сегодня праздник». «Ата, озовая!» — упрямо звучало в ответ, но уже казалось не столько как просьба, сколько как простая констатация факта продажи розовой ваты. Неспешно шагая сквозь этот мягко подсвеченный, чуть прищуренный, но все же еще живой июньский день, держа за руку Виталика и окликая Леву, убегающего слишком далеко вперед, Саша с изумлением подумала, что проходящие мимо люди, скорее всего, принимают их за обычную среднестатистическую семью, продуманную, спланированную заранее, желанную. Не собранную внезапно в тугую охапку, не соединенную незрячей волей странного дикого недоразумения, а построенную осмысленно и постепенно. Как будто они вовсе не три чужих друг друга человека, не три потерянные разрозненные капли, которые смешались, стекли в один ручеек от случайного наклона поверхности. Как будто три капли их судеб всегда тянулись друг к другу, стремились стать одним целым, избегали слияния со встречными водами. В какой-то момент, наконец, соединились, нашлись в огромном неприютном мире. И вот теперь три родных человека идут по субботнему летнему парку, как мечтали, из своего бывшего одиночества. Их взаимные крепкие чувства сложились в просторную, по-июньски светлую жизнь, нагретую до ласковой умиротворенности. Это внезапное предположение отозвалось где-то в животе острой соднящей щекоткой, и Саша на секунду даже сама поверила, что так оно и есть на самом деле, что они действительно обыкновенные, логичные, скрепленные изначальной любовью семья. Виталик что-то громко говорил вдогонку Леве, нарочито строгим и немного смешным тоном, указывал, на какую аллею нужно сворачивать. И, глядя на него, Саша вдруг почувствовала в груди необъяснимый взмыв безмятежного жаркого счастья. Ее сердце взмывало высоко и беззащитно, с беспричинным ликованием, как когда-то в детстве в ожидании очередного поезда на платформе, залитой слепящими солнечными потоками. Взмывала и тут же ныряла в теплую, душистую глубину. Саша не могла растолковать себе эту невесомую ныряющую радость, не могла понять, почему вдруг Тушинский центральный парк и заодно и весь протянувшийся за ним мир предстал перед ней обновленным, праздничным, начищенным до сверкающей прозрачности. Саше казалось, что она почти парит, почти не касается асфальта, что еще чуть-чуть и внутренний воздушный шар унесет ее к небу. Непонятная, непривычная теплая легкость текла под кожей, ласкала изнутри, словно растопленный концентрат блаженной, тихой истомы. Уже дома, поздним вечером, когда Лёва уснул, а заоконный город почти затих и налился медленной темнотой, Виталик неожиданно сказал задумчивым, отяжелевшим голосом. «Ты знаешь, Санёк, я вообще, когда предложил тебе жить вместе, на самом деле не знал, как все будет с Лёвой». «В смысле? Что именно не знал?» — спросила Саша, убирая в холодильник остатки торта. «Ну, то есть не был уверен, что отцовство — это прямо мое. Просто мне хотелось, чтобы у моего сына был отец. Вот у меня отца никогда не было, и мне его очень не хватало, если честно. У всех моих школьных друзей отцы были. Их отвозили на всякие секции, в бассейн, с ними ходили в походы, катались на лыжах, не знаю, там, на роликах. А я таких радостей был лишен. От этого часто становилось фигово, и я думал, почему мир так несправедливо устроен? Почему меня обделили? И все в таком духе. И когда я узнал, что у меня есть сын, мне захотелось, чтобы ему было хорошо, чтобы у него таких грустных мыслей не было. Но я не знал, каково мне самому будет в роли отца. А теперь? А теперь получается, что мне самому тоже хорошо от того, что у меня есть Лёвка. Саша захлопнула холодильник, распрямилась, посмотрела Виталику в глаза. Вдруг ясно увидела, что в их свежей весенней зелени распустилось что-то глубинное, зрелое, прочное, что-то совершенно новое, несвойственное им ранее. И в этот момент Саша наконец поняла, что ее воздушная теплая радость подспудно связана именно с этой вдумчивой серьезностью, проступившей в глазах Виталика. В ту ночь она уснула с безмятежным невесомым спокойствием. Видела во сне парковое небо, набухающее яркой синевой, затем изгибы незнакомых солнечных улиц, маковый пунцовый луг, сквозящий на ветру, горячий город, сомкнувшийся вокруг белым камнем. Видела вечерние огни домов, пульсирующие на склоне далекого холма, ажурной охристой сеткой. Ряды лодок, покачивающихся в темноте возле деревянного настила прибрежного бара. Все казалось очень мягким, текущим, расплывчатым, будто в бесконечно настраиваемом объективе. А потом вдруг сон переломился. И Саше стало сниться, что она стоит на Тушинском вокзале с Левой на руках. Ее поезд отходил через несколько минут, но уехать она не могла из-за внезапно появившегося ребенка. Ее ребенка. Внутри Саши разливалось густое отчаяние, вязкое, тянущее в себя, словно бездонный илистый слой. По лицу горячо текли слезы, где-то около сердца трепыхался плотный сгусток почти физической, безысходной боли. Громкоговорящий робот непрерывно объявлял об отправлении поездов, о начале чьих-то чужих путей навстречу новому, будоражащему. Его голос безустанно метался где-то далеко, будто под высоким церковным куполом, отражаясь многогранным эхом. И в каждой паузе между его неживыми словами Сашина боль разрасталась и набухала. Уже не получалось ровно дышать. Воздух царапал горло, проталкивался с трудом, точно шершавыми, песочными комками. Но тут внезапно к Саше подошел мужчина. Смутно знакомый, темноволосый, зеленоглазый, с тонкими заостренными чертами. Где-то она его видела, точно видела. «Я присмотрю за мальчиком. Не переживайте», — сказал он Саше и улыбнулся. «Можете ехать со спокойной душой». У него были по-весеннему зеленые глаза, налитые спокойной ясной свежестью. Да и весь он излучал нечто весеннее, прозрачно-апрельское. Его слова моментально унеслись кровотоком в самые дальние, самые топкие слои Сашиного сознания, на темную мысленную глубину. Пульс тут же вырвался из своего тихого заточения, из незаметного бесшумного бытия, бешено заколотился в висках. «Можете ехать», — повторил смутно знакомый мужчина, видимо, почувствовав Сашину растерянность. И его голос как будто зазвучал прямо в ушных раковинах, неразделимо смешался с рокотом пульсирующей крови. Саша смотрела на него и все пыталась вспомнить, когда, при каких обстоятельствах она виделась с ним раньше. Вспомнить не получалось. Размыто. Угадывая какие-то обрывочные впечатления, Саша стучалась в собственную память, словно в толстое стекло, выкрашенное молочной краской. Но ни один четкий образ ей не откликнулся. И тем не менее, почему-то она была уверена, что этому мужчине с весенне-зелеными глазами можно доверять. Что-то расплывчатое, глубоко запрятанное в неотозвавшейся памяти, говорило Саше о его добрых намерениях. И она передала ему на руки ребенка, повернулась и быстрым решительным шагом направилась в сторону турникетов. До отправления поезда оставалась минута. Плотный сгусток боли в груди разжижился, растекся горячим радостным предвкушением, вокзал вокруг суетился, топал, выстукивал вместе с Сашиным сердцем как дополнительный пульс. Когда Саша проснулась, была глубокая ночь. На улице шелестел дождь, тихо барабанил по карнизу, будто по дну безразличной, мертвенно-гладкой пустоты. А сквозь шелест дождя внезапно отчетливо проявилось тиканье настенных часов. Казалось, оно открыто говорит о конечности, о том, что время не беспредельно, жизнь не беспредельна. Оно не просто отсчитывало абстрактные, безотносительные секунды. Тикающие стрелки непрерывно отрезали от вечности секунды именно Сашиной жизни, тут же выбрасывая их в никогда. Делали время ее жизни дробящимся и пугающе исчисляемым. Они словно предупреждали: вот еще одной секунды осталось меньше, вот еще одной. Как будто настенные часы превращались в огромные песочные, и тиканье засыпало Сашу безостановочными песчинками, грозясь полностью покрыть ее тело тяжелым песком, оставив неподвижно, бездыханно лежать на дне сосуда. Саша приподнялась на локтях, посмотрела на спящего рядом Виталика. Все их будущие совместные годы вдруг представились ей гладкой ровной дорогой, вдоль которой тянутся тушинские новостройки, сочащиеся изнутри вечерним оранжево-алым светом. Плывут очертания детских площадок, висят среди темной пустоты мерцающие вывески магазинов. И где-то там, вдалеке, в гуще острой, переполненной живыми соками травы, виднеются два одинаковых надгробия, на которые Лёва иногда приносит поникшие, купленные у автобусной остановки, гвоздики. От этой мысленной картины стало томительно тесно, словно заранее заболели скопившиеся внутри пустотелые бесценно прожитые годы. Невыбранные годы. Словно заранее сдавили сердце, все будущие так сложившиеся месяцы собрались, спрессовались в один тугой комок и застряли где-то в груди. Нет, идти этой гладкой прямой дорогой было нельзя. И тут Саша с пронзительной ясностью почувствовала, что если бы ей выпал шанс оказаться перед слепым художником, то она все-таки не промолчала бы. Нет, конечно, нет. Она непременно попросила бы перенести ее в анемию, к охристо-терракотовому зданию вокзала на площадь с фонтанным райским павлином. Дрожащей рукой Саша взяла с тумбочки телефон. Зашла на сайт продажи авиабилетов. Следующий рейс до аэропорта Оттенбурга, от которого до анемии ходил поезд, был через 2 часа 53 минуты. Дорога с долгой пересадкой в Москве занимала около суток. Уже следующим утром Саша могла увидеть ворота своего Эдема, а за ними и раскаленную сковороду моря с растопленным золотом солнца. С далекой, кипящей белизной яхт. В животе медленно затянулся горячий узел. Саша задержала дыхание и занесла палец над манящей кнопкой. От экрана, как будто исходил обращенный к ней зов, тянулась пронзительная точная нота, одновременно торжественная и легкая. Казалось, что в глубине телефона мерцает огромное солнечное пространство, сжатое в точку. Глубоко дышит на теплом ветру бескрайнее поле, свернутое в зеленый прямоугольник с обыденным словом «купить». И Саша откликнулась на этот зов. Купила билет в один конец. В закономерный конец одной жизни и начало другой. Все еще дрожащими пальцами она ввела данные, заплатила требуемую сумму, не задумываясь ни на секунду, разумна ли была цена, не слишком ли высока для ее скромного бюджета, и тут же зарегистрировалась на долгожданный рейс, ускользавший от нее все эти пресные, чудовищно затянувшиеся годы. Выбрала место у иллюминатора, нажала «подтвердить». Словно окончательно заявила кому-то невидимому и давно за ней наблюдавшему о своем скромном, непременном присутствии на борту самолета, летящего в сторону райского города, в сторону безмерной, разлитой в воздухе благодати. Все оказалось поразительно, несказанно, почти пугающе просто. Саша встала с кровати, натянула футболку и джинсы, неслышно достала из шкафа спортивную сумку и покидала в нее с нижних полок первую попавшуюся одежду, почти неразличимую в темноте под ледянисто-черным взглядом незажженной люстры. Засунула в боковое отделение зарядку для телефона, затем прокралась в ванную, щелкнула выключателем у зеркала, от лампы поползло неяркое, как будто сонное ленивое мерцание, пролезла под дверь, протянулась тонкой паутинкой в спящую часть квартиры. Впрочем, вряд ли такой неплотный, разбавленный свет мог разбудить Виталика и Леву. Медленно выдохнув, Саша принялась наполнять дорожную косметичку, решительными энергичными движениями вынимать из тумбы под раковиной все мелкие обиходные предметы, так или иначе связанные с ее телом. Кидая в распахнуто-алую текстильную утробу тюбики, флакончики, расческу, зубную щетку, она ни разу не взглянула в зазеркальное пространство, словно боясь отвлечься на что-то неважное, не имеющее отношения к сборам. Старалась игнорировать все то, чему суждено было остаться в этой квартире, навсегда разъединившись с ее взглядом. И лишь уходя из ванной, вздрогнула от водопроводной капли, гулко ударившейся о дно раковины. Ей на секунду почудилось, что это сорвалась и разбилась слеза кого-то маленького, незримого, притаившегося за лампой над зеркалом. Вернувшись в распахнутую темноту комнаты, Саша подошла к письменному столу, достала из ящика загранпаспорт и банковскую карточку, на которую ежемесячно приходили деньги от сдачи квартиры. Взяла телефон, оставленный на разворошенной половине кровати, стремительно остывающий, уже почти что снежно-сырой, и разложила все по карманам. До вылета оставалось 2 часа 25 минут. Глаза уже полностью освоились в неосвещенной квартирной ночи. Вокруг словно расплывалось множество разрозненных теней. Кое-где они переплетались, но больше не стремились соткаться в единую плотную тьму. Несмотря на безостановочный законный дождь и отсутствие первых проблесков утра, окружающий ночной сумрак, казалось, начал сквозить, легчать. Осторожными, мягкими шагами Саша прошла в комнату Левы. Тот спал, но не крепким, беспокойным сном, как будто предчувствовал что-то неладное, какую-то неотвратимую, назревающую совсем рядом беду. Ворочался сбоку на бок, и из глубины его тревожного сна прорывалось слабое темное мычание. Саша замерла, облокотившись на бортик кроватки, провела взглядом по Левиному напряженно спящему лицу, по открывшемуся предплечью, усыпанному красными пятнышками раздражения, по синему одеяльцу с вышитыми грибами и пчелами. Соня подарила прошлой осенью. От Левы исходило густое, трепетное, почти парное тепло. Саша невольно представила, как рано утром он проснется и будет звать ее в мутном рассветном студне. Как, не дозвавшись, вылезет из кроватки, побежит со слепающимися глазами в родительскую комнату и найдет там лишь отца, растерянного, встревоженного. Как будет горько и безутешно плакать от сбывшегося ночного предчувствия, просочившегося из сна. При этих мыслях внутри Саши вздрогнуло что-то хрупкое, тонкое, будто подпрыгнуло на резко передвинутом столе маленькое нежное блюдце. Сердце мгновенно отяжелело от нахлынувшей густой жалости, грузно и неуклюже запульсировало в глубине груди. Но тут же, спустя несколько сострадательно ласковых секунд, Саша подумала об абсурдности своего нахождения здесь, рядом с чужим ребенком, потому что Лева не ее сын, нет и никогда им не был. Это невозможный и реальный мальчик, по ошибке родившийся из ее тела. Ничей ребенок, а точнее ребенок, который был ничьим, но у которого со временем появился любящий отец. И этот отец непременно о нем позаботится. Слезы быстро утихнут, наступит новый день, новая ночь. Оставленное в зябкой полутьме замерзшее детское сердце снова станет сонным и теплым. Снова будет просыпаться с беззаботным, радостным трепетом. Восторженно стучать в унисон с гремящей рядом головокружительной каруселью жизни. Будет расти, переживать, влюбляться, отчаянно биться в груди горячей мягкой кувалдой, вздрагивать и замирать от ликования. Этому детскому сердцу не нужна, не может быть нужна чужая, нелюбящая мать. Саша резко выпрямилась и, не оборачиваясь, ушла. Вернулась в свою бывшую комнату, где спал ее бывший гражданский муж. Сон Виталика, в отличие от Левиной поверхностно-тревожной дремоты, казался крепким и безмятежным. Плавно струился где-то в глубине внутренней теплой тишины, без единого внешнего признака беспокойства. Виталика явно не одолевали никакие предчувствия, не плескались в голове тяжелой черной водой, ища выхода. Внутри его сновидений был штиль, безветренное неведение. Возле шкафа молчаливо ждала сумка с напряженно приоткрытым зубастым ртом на молнии. Саша выдохнула, перекинула сумку через плечо и все же решила в последний раз оглядеться. С невозмутимым равнодушием подумала, что, скорее всего, больше никогда не переступит порог этой квартиры. Эта квартира не была ее. Все здесь было Виталиком. Каждая крошечная вещь, каждая лампочка, каждая завитушка на ковре. А со временем этот дом непременно станет Левой, пропитается его привычками, характером, его повседневностью, его душой. Так должно быть, так происходит в естественном порядке вещей. И так обязательно будет. Квартира, казалось, дышала размеренно глубоко, как ее безмятежно спящий хозяин. Однако на пару мгновений Саше вдруг почудилось, что вещи вокруг беззащитные, бесконечно уязвимы, что они медленно растворяются в полутьме и взмывают к ней. Письменный стол беззвучно кричал выдвинутым ящиком, приоткрытая дверца шкафа протяженным немым скрипом умоляла не уходить. Но отвлекаться на это было нельзя. До отлета оставалось совсем мало времени. Саша достала из кармана телефон, открыла приложение такси и направилась в сторону прихожей. «Санек, ты куда?» За спиной внезапно послышался вялый тягучий голос, с трудом пробивающийся сквозь сон. «В аптеку спущусь», — ответила Саша, чувствуя, как сердце проваливается в вакуум, а язык покрывается сухой шершавой коркой. «У меня почему-то голова раскалывается, а цитрамон закончился». Виталик сказал что-то еще таким же сонным и вязким голосом. Но Саша его не слушала. Она была уже в прихожей, зашнуровала кеды, поспешно надела ветровку и выбежала на лестничную площадку, силой захлопнув дверь. Мгновенно преодолела обколотые плиточные квадраты, залитые густым, ярко-желтым светом, и, минуя лифт, помчалась по лестнице с 8-го этажа. Кровь в голове отчаянно пульсировала, билась тяжелыми бурлящими волнами. Уже внизу, рядом с почтовыми ящиками, выдыхая острое прелое тепло подъезда, Саша вновь достала телефон и вызвала такси. На экране высветилось, что машина должна приехать через 3 минуты. Дороги были свободны, и ожидаемое время поездки до неблизкого аэропорта сводилось к легкому, недавящему, быстротечному получасу. Можно было расслабиться, не бояться опоздать. Несколько секунд Саша постояла в подъезде, пытаясь прийти в себя, унять гремящие за висками бушующие волны крови. Рассеянно скользнула взглядом по брошенному кем-то облизанному чупа-чупсу, ярко-красному, кровянисто-влажному, совсем не сладкому на вид. Успокоить оглушительное биение сердца не удалось. Саша накинула капюшон и вышла в наружную ознобную темноту. Дождь все еще не кончался, но его шелест едва слышался сквозь мощный гул внутреннего шторма. Быстрым, уверенным шагом Саша двигалась в сторону улицы через мокрый, черный, заплесканный голубоватым, скользким освещением двор. По хлюпающим, расшатанным плиткам, мимо зябких кустов, мимо сырых скамеек, блестящих от жидкой фонарной голубизны, Саша покидала этот двор навсегда. Теперь все станет навсегда. Внутренний кровяной гул вот-вот утихнет. Вот-вот Саша вспорхнет в небеса, превратится в бесплотное, воздушное, анемийское существо. Избавится от своей материнской плоти, тягостной, ненужной. Почувствует глубинное освобождение от телесной громоздкости. Когда навстречу выплыла улица, а из-за поворота показалась машина, Саша уже ощущала, как ее тело начало легчать. Как будто от нее постепенно начали отделяться серовато-горячие алые полосы плотской ткани. Хотелось поскорее вывернуть свою телесную оболочку наизнанку и извергнуть из себя всю скопившуюся тяжесть до последней капли. Водитель неторопливо вышел, открыл багажник, увидев, что у едущей в аэропорт пассажирки нет ни одного чемодана, только небольшая спортивная сумка, слегка удивился, приподнял мохнатые брови. Саша в ответ молча улыбнулась. Да, она решила отправиться в путь налегке. Да и что стоило брать из старой жизни, из тесного, давящего Тушинска? Через минуту такси мчалось по пустынным улицам, время от времени останавливаясь перед горячим, словно бурлящим красным светом, сигналом незамирающего на ночь дорожного кровотока. Саша опустила оконное стекло, дождь почти затих, и предутренний летний город дышал глубоко и влажно. Мимо проносились очертания спящих многоэтажек. В большинстве окон свет не горел, и дома смотрели одинаковыми слепыми прямоугольниками застекленной черноты, что придавало им безучастный, неживой вид. А дальние ряды зданий и вовсе казались всего лишь сырыми отпечатками на вязком слое темно-синего воздуха. В кармане тревожно завибрировал телефон. Сердце снова рухнуло в пустоту, за ребрами щекотно пробежал тоненький острый сквозняк. Но нет, это был не Виталик. Пришло СМС от полосатого слоненка, который обещал скидки до 50% на коляски и развивающие игрушки. Будто даже Тушинский магазин детских товаров почуял неладные среди дождливой июньской ночи. Выдохнув, Саша удалила сообщение. А затем принялась блокировать и удалять из списка контактов все сохраненные номера. Виталика, Кристины, мамы, Сони, Бори, старых знакомых, бывших коллег, мимолетных приятельниц. Саша знала, что ее не поймут. Никогда не поймут. Любые попытки объяснений могли принести лишь обоюдную боль. Глухую и нескончаемую. Нужно было отрезать пути к остающимся в прошлой жизни людям. Даже к дочери. Ко взрослой, уже совершеннолетней дочери, живущей беззаботной студенческой жизнью. Заблокировав последний номер, Саша посмотрела в окно. Такси уже было совсем недалеко от аэропорта. Навстречу катились медленные машины, постепенно вливались светом фар в тихое приближающееся течение утра. Длинным громоздким животным проползла фура, протащила мимо свое массивное сонное тело. Такси в очередной раз остановилось у светофора, и Саша увидела вдалеке за правым рукавом кровянки корпус больницы, в которой 2 года назад проснулась в неожиданный вялотекущий кошмар. А рядом, в открывшемся взгляду дворе среди переполненных помоечных баков и отдельно стоящих мусорных пакетов со вспоротыми брюхами, белело опрокинутое кресло с 2 отломанными ножками. Оно казалось огромной, обессиленной, завалившейся на бок чайкой, так и не долетевшей до заветного моря. В отличие от Саши, которой до цели оставалось совсем чуть-чуть. Темнота вот-вот окончательно потеряет свою плотную, физически ощутимую сердцевину. Искусственное уличное освещение смешается с тусклыми живыми лучами. Из подъездов потянутся деловые люди, невзирая на воскресенье. Дернутся зябкие, желто-красные тела трамваев. Над Тушинском нависнет утреннее, последождевое небо, монолитной светлой серой плитой. Но Саша всего этого, наконец-то, не увидит.